Данте и Беатриче. Данте Алигьери, 1265-1321. Итальянский поэт и политический деятель, создатель итальянского литературного языка. Портинари Беатриче, 1265-1267. 1290. Флорентийка, вдохновившая Данте на идеальное чувство. В истории отношений между женщинами и выдающимися представителями культуры вряд ли можно найти столь яркий пример пламенной и в то же время идеальной и платонической любви, какую великий итальянский поэт Данте питал к Беатриче. Трудно даже назвать это чувство любовью. С тех пор, как существует человечество, взаимное тяготение обоих полов выражалось в разнообразнейших формах. Люди разорялись, совершали растраты, расстраивали семейный мир, убивали, лишали себя жизни, но ни в одном из этих случаев любовь не достигала той силы напряжения, можно сказать, той выпуклости и упругости, которые сквозят в отношениях Данте к дочери Фалько Портинари. Оттого-то долгое время не хотели даже верить, что Беатриче — реальное лицо, а думали, что она — плод фантазии, аллегорическое изображение идеальной женщины, в которой воплощены все совершенства. Это тем более удивительно, что Данте практически не общался со своей возлюбленной. Он почти не был с ней знаком, хотя она и удостоила его поклоном во время знаменитой встречи, которая повлияла на все существо и творчество пламенного поэта. Такой любви действительно не знало еще ни одно сердце, бившееся в груди великого человека. Она единственная. И сколько ни вспоминай историю людей, ознаменовавших свою жизнь подвигами добра или гения, другого примера нет и никогда не будет. Данте начал любить еще в детстве, но вполне понял свое чувство только спустя много лет, сделавшись зрелым юношей. Это произошло неожиданно для порочного мира, но для великого поэта, в душе которого нежное чувство, вспыхнув слабой искоркой, начало мало-помалу разгораться сильнее и сильнее, ярче и ярче, пока, наконец, не превратилось в огромное зарево душевного пожара, это не было неожиданно. В новой или обновленной, как некоторые переводят, жизни, «Вита Нуова», этом благоуханном романе, в котором Данте сам рассказывает историю своей любви, не оставлено ни малейшего сомнения насчет времени зарождения его чувства. «Уже 9 раз, — пишет он, — со дня моего рождения небо с его светилами возвратилось на то же самое место, когда впервые предстала перед моими очами доблестная жена моих мечтаний. Она явилась мне, одетой в красный цвет, величественная и скромная. Способ, каким пояс поддерживал ее одеяние, говорил о ее юности. Начиная с этой минуты, любовь сделалась властительницей моей души, которая тотчас и была ей вручена. И она возымела надо мною такую власть, что с того времени я почувствовал себя вынужденным вполне ей повиноваться. Полюбить в 9-летнем возрасте 8-летнюю девушку — факт исключительный и под знойным небом Италии. С тех пор, как любовь проникла в сердце поэта, он стал чувствовать жгучую потребность видеться со своей возлюбленной. В течение многих лет он являлся в дом очаровательной девушки, но только для того, чтобы любоваться издали игрушкой природы. Ни одним словом не обменялся он с царицей своего сердца, он даже голоса ее не слышал. Только тогда, когда поэту исполнилось 17 лет, девушка удостоила его при случайной встрече дружеским поклоном. Этот поклон имел решающее значение в жизни и литературной деятельности знаменитого поэта. «Случилось, — пишет Данте, — эта дивная жена явилась мне одетой в платье ослепительной белизны. Она стояла с двумя благородными женами, несколько старше ее. Когда она проходила по улице, то повернула взор к тому месту, где стоял я, исполненный благоговейного страха, и она мне поклонилась. Это произвело на меня такое действие, что мне казалось, будто я достиг крайних границ блаженства. Час, в который я получил такое приятное приветствие, был именно 9 час дня. И так как в первый раз ее слова донеслись до моих ушей, то я почувствовал такую сладость, что, как упоенный, бросился из толпы. Кто была эта чудесная девушка? Один поклон, который мог осчастливить величайшего из поэтов Италии. Какое носил имя этот небесный ангел, встреча с которым послужила для поэта началом новой жизни? Сам Данте не только не дал ответа на этот вопрос, но принял все меры к тому, чтобы никто не мог на него ответить. Даже окружавшие его лица не знали, кто была девушка, овладевшая всем существом поэта, и только догадывались по волнению, которое он обнаруживал в ее присутствии. В своих произведениях он называет ее Беатриче, доставляющая блаженство. Именно потому, что ее вид, ее слово, ее приветствие вливали в его душу бесконечное блаженство, но не потому, что она действительно носила такое имя. Многие биографы сомневались, что девушку звали Беатриче. Один из лучших немецких биографов Данте, Скартацинни, прямо заявляет, что возлюбленная поэта могла носить какое угодно имя, но только не Беатриче, и, ссылаясь на многие места из его произведений, он доказывает, что квартал, в котором жила Беатриче, был не тот, где жил Данте. Скартацинни, Джованни Андреа, 1837-1901, швейцарский исследователь Данте, итальянец по происхождению. Возлюбленная, о которой он говорит, должна была, несомненно, ответить ему любовью, по крайней мере, в некоторой степени, иначе непонятна его сильная печаль после ее смерти. И еще более непонятно, как мог он сказать, что любовь вызывает взаимную любовь, между тем, как житейский опыт учит как раз противоположному. Скартацинни указывает еще на то, что Беатриче, как известно, вышла замуж за Симоне Барди. Между тем, как в новой жизни сам Данте говорит, что она не покидала родительского дома, то есть осталась девушкой. Таким образом, настоящая Беатриче и та, которой великий поэт посвятил свое вдохновение, разные существа. Другой знаток Данте, итальянец Перец, связывает идею Беатриче с католичеством. И, по его мнению, образ этот — не реальное лицо, а блаженство непосредственного созерцания, приближающего нас к блаженству, от которого отдалило его одно время ложная философская наука. Это другая дама его мыслей. Конечно, странно выражать стремление к высшей сущности вещей в произведении, посвященном любви, но для средних веков ничего странного в этом не было, так как и «Песнь песней», представляющая роман, пронизанный эротикой, истолковывалась как чисто религиозное произведение. Как бы то ни было, но вопрос о том, существовала ли Беатриче на самом деле, решен в утвердительном смысле. Она существовала. Дочь Фалько Портинари родилась в 1267 году, жила по соседству с Данте, в 1287 году вышла замуж, а в 1290 умерла вскоре после смерти отца, 23 лет от роду. Это тем более вероятно, что трудно предположить такую страстную, исполненную самых пламенных восторгов, любовь к вымышленному существу. Мы знаем, правда, что нечто подобное бывает. Шиллер, например, ни одно стихотворение написал красавице, существовавшей только в его воображении. Поэты чувствуют слишком глубоко. Они могут иногда принять вымысел за действительный факт. Но дойти до такой глубины чувства, до какой дошел Данте, нельзя, если предмет страсти нарисован одним только пылом необузданной фантазии. Выше упомянуто, что Данте тщательно скрывал имя девушки, поразившей его сердце. Когда однажды в церкви он устремил восторженные взоры в ту сторону, где была Беатриче, присутствовавшим показалось, что он смотрит на даму, находившуюся между ним и Беатриче. Это дало им повод заключить, что Данте влюблен в эту даму. И что же? Данте не только не постарался рассеять это заблуждение, но наоборот ухватился за него и даже написал этой особе несколько стихотворений, лишь бы отвлечь общее внимание от истинного предмета его любви. Обстоятельство это послужило причиной маленькой размолвки между Данте и его возлюбленной. Узнав, что поэт посвящает свои стихотворения другой даме, Беатриче в целомудренной ревности решила отплатить легкомысленному юноше и при следующей встрече не ответила на его поклон. Это заставило Данте сильно раскаиваться, он решил больше не испытывать свое сердце. Но, увидев Беатриче через несколько дней на свадьбе одного гражданина, опять почувствовал сильное биение сердца и изменился в лице. Его окружили, над ним начали насмехаться, смеялась сама Беатриче, что заставило его страдать еще больше. Свое горе он затем выплакал в звучных сонетах, исполненных тихой грусти и жалобы. Когда умер отец Беатричи, Данте стал думать о том, что и она сама может скоро умереть. Этот странный факт многие объясняли различно, но Скартацини вывел из него любопытное заключение. Возлюбленная Данте была слабого телосложения и болезненна. Эта остроумная догадка многое объясняет. Беатриче прекрасная, но болезненная. Да, к такой именно девушке можно проникнуться тонкой платонической любовью. Такую девушку можно в действительности считать неземным существом, томиться, радоваться, горевать и быть счастливым в одно и то же время, потому что там, где болезнь и смерть, не может быть и мысли о низменных чувствах. Там, где могильный мрак, нет места для брачного ложа. Предположение это тем более основательно, что Беатриче действительно вскоре умерла. Умерла в расцвете лет. Жизнь ее не оборвалась сразу и неожиданно, потому что Данте нигде не говорит о болезни, поразившей его возлюбленную. Она просто таяла и сгорела, как свеча. Данте долго оплакивал возлюбленную, и горе свое выразил в превосходных сонетах, утешаясь мыслью, что напишет произведение, в котором его возлюбленная будет представлена так, как ни одна женщина до этого. И он написал божественную комедию. Было бы очень сложно проследить отношение поэта к Беатриче после ее смерти. Но нельзя не сказать, что именно эта продолжительность чувства и, если можно так выразиться, непрерывность любовного экстаза являются самым замечательным в отношении поэта к царице его сердца. Иначе и не могло быть. Любовь — историческое наследие итальянского народа. По истории любви можно даже проследить все его прошлое и проникнуть во все тайники его культурного существования. Если бы кто вздумал написать историю любви в Италии, тот рядом выразительных картин вполне определил бы характеристику ее каждого исторического периода, говорил профессор Петербургского университета Пинто. Пинто Микеланджело, 1818-1910. Итальянский политический деятель, жил в эмиграции в России. Историк литературы, дипломат. И действительно, дикая необузданность нравов и свирепость лангобардов VI века воплощаются в лице Розамунды, которая любит жестокого Альбоина, убийцу своего отца и дяди. Розамунда, VI век, жена короля лангобардов Альбоина. Альбоин умер в 572 году, основатель королевства лангобардов в Северной Италии. Опьяненная страстью, она делается его супругой и пьет за его здоровье из черепа отца, как из-за здравного кубка. Еще один век, и нравы смягчаются, любовь уже не дышит первобытной грубостью, она становится защитницей красоты и, поддерживаемая оружием, управляет общественным мнением. Еще позже и чувство любви значительно облагораживается. Кроткая Эрмингарда, дочь короля Дезидерия, выходит замуж за Карла Великого, который через некоторое время отвергает ее и клевещет на нее самым недостойным образом, но она ему все прощает и продолжает любить нежной, покорной любовью. Эрмингарда, точнее Хильдегарда, умерла в 783 году. Вторая жена Карла Великого. Его первую жену, дочь короля Дезидерия, звали Дезидератой. Дезидерий умер в 774-м, последний король лангобардов в Северной Италии. Карл Великий, 742-814-й. Франкский король с 768-го года. Император с 800 года, основатель династии Каролингов. В X веке опять необузданные страсти, сильные и продолжительные. Теодора и Мариция, две развратницы, силой красоты и богатства управляют Италией в продолжении нескольких лет. Теодора, конец IX, начало X века, жена римского сенатора Теофилакта, мать Мариции. Мариция, Мароция, около 880-954, римская куртизанка, дочь сенатора Теофилакта, оказывала большое влияние на политические события в Риме. Безнравственность эпохи вполне отражается в образе жизни этих женщин, сообщниками которых являлись маркизы и простые солдаты, епископы и церковные служители низшего разряда, цари, конюхи и папы. Следующий век ознаменовался развращенностью духовенства, что заставило Григория V, папу римского, прибегнуть к реформам. Затем нравы опять смягчились. Отечество соединилось с церковью, любовь сделалась спокойнее в своем проявлении. Тут тут-то и родилась любовь Данте к Беатриче. Потом опять перемена. Дикая страсть заменяет спокойное проявление любовного чувства. В 15 и 16 столетиях она нередко сопровождается убийствами и другими преступлениями. Известен знаменитый пир Вероники Чибо, которая, умертвив соперницу, подала мужу блюдо, приготовленное из ее сердца, а затем в виде десерта поднесла голову несчастной. Наконец, чего стоит пример Лукреции Борджия, той именно Борджия, которая, несмотря на троекратное замужество, была одновременно тайной женой своего отца и брата и, в конце концов, отравила сына. Борджия Борджа Лукреция, 1480-1519. Дочь Родриго Борджия, будущего папы римского Александра VI, сестра Чезаре Борджия. При таких пламенных чувствах нисколько не удивительно, что Данте продолжал любить Беатриче и после смерти. Любить, может быть, не столько как образ, как идею, сколько как реальное существо, несомненно, существующее и за гробом. Недаром вся божественная комедия представляет один сплошной порыв к небесному существу, только на время посетившему землю, а затем вернувшемуся на свою первоначальную родину, в Эмпирей. Данте прошел ад со всеми его ужасами. Прошел, потому что, лишившись путеводной звезды после смерти Беатричи, запутался в тенетах жизни. Но он прошел его для того, чтобы очутиться на горе Чистилища и на ее вершине встретиться впервые после долгой разлуки с божественной женщиной, приковавшей его к себе когда-то при жизни. И вот он, выйдя из ада и добравшись подземным ходом до противоположной части земного шара, начинает подниматься на гору земного рая. Он проходит все круги, причем с его чела ангел каждый раз стирает одно из семи пи, пекатто, грех. И когда исчезает последняя буква, свидетельствующая о запятнанности его души земными страстями, перед его глазами вдруг появляется образ дивного существа во всей красоте и величии, чтобы вознести его в воздушные пространства, в сферу звезд. Третий и последний этапный пункт поэтического странствия великого флорентийца — рай. Взглянув, я увидел творенья небесные эти бросать, цветы уже тут перестали. И там Беатриче, видать, пришлось мне, стоящей лицом уж к той птице, и тут мне она прекраснее еще показалась, чем в жизни земной той была. И чувство раскаяния мною настолько владело тогда, что мне показалось, как будто божественна даже она, и совесть настолько терзала меня, что без чувств я упал. Перевод Федорова. Со своей будущей женой Данте встретился случайно. Она неожиданно появилась перед ним в то время, когда он сидел опечаленный у окна. С этой минуты и завязалось их знакомство. Данте чувствовал, что поддается преступному влечению. Преступному, потому что в сердце его должна вечно царить только Беатриче. Но он ничего не мог сделать с собой и сам рассказывал об этом в новой жизни. Частые свидания с этой Донной довели меня до того, что я находил уже слишком большое удовольствие ее лицезреть. Поэтому я испытывал горе, осуждал свою слабость и даже несколько раз проклинал суетность моих очей. Я им говорил в глубине моих мыслей, вы привыкли заставлять плакать всех тех, которые видели ваше грустное состояние. Теперь же кажется, что вы хотите ее забыть для вашей Донны, которая вами интересуется, но только потому, что славная жена, то есть Беатриче, которую вы привыкли оплакивать, тяготит ее. Удерживайтесь, пока можете, проклятые глаза. Слезы никогда не должны были перестать течь из вас, разве только после вашей смерти. Данте пролил еще немало слез по этому поводу, но все-таки женился. Звали его жену Джеммой. Это была дочь некоего Манетто, одного из представителей могущественного дворянского рода Флоренции. По словам Скартацини, с ее братом Форезе Данте вел одно время довольно легкую жизнь, исполненную многих пикантностей. Джемма родила Данте троих детей и пережила его на несколько лет. Какую роль играла она в жизни мужа, трудно сказать. Данте о ней не говорит ни слова, ни в одном из своих стихотворений, обстоятельства, свидетельствующие, что нежных чувств он к ней не питал, а смотрел как на обыкновенную подругу жизни, с которой делят заботы и радости, больше всего заботы. Вот все, что известно о роли этой женщины в жизни Данте. Но странно, как такая мещанская любовь могла уживаться со столь возвышенным чувством, как страсть к Беатриче. Это объясняется своеобразием средневекового рыцарского культа. Этот культ женщины не имел ничего общего с браком. Трубадур мог воспевать какую угодно женщину, только не собственную жену. Для него было безразлично, была ли замужем или нет, та дама, служению которой он себя посвящал, и нравилось им или не нравилось это поклонение. Этим, между прочим, объясняется и то обстоятельство, что чувство Данте к Беатриче нисколько не изменилось после того, как она вышла замуж. Образ Беатричи в его душе остался незапятнанным с той минуты, как в нем пробудилось сознание любви, и он мог воскликнуть вместе с лермонтовским демоном: «В моей душе с начала мира твой образ был запечатлен, передо мной носился он в волнах туманного эфира».